Глава 13. Мы обговариваем детали нашей эвакуации, как оповестить Клею, и приходим к выводу, что сделают это братья. Я плохо говорю на местном. Гинсу лучше не появляться на улицах, но он очень хочет дождаться встречи с сестрой в доме братьев, но тут вмешиваюсь я. Гинс, так нельзя. Тебе придется ночевать с нашими. Мало ли кто заметит их в кустах, если рано поедет куда-то. Парней могут и спросить, только они ничего не ответят, потому что не поймут, и начнется в Пельтуме кипиш, что какие-то совсем чужие сидят в засаде рядом с городом. Кодла местная придет разбираться, гонца к дворянам пошлют, и придется уходить с погони на хвосте. Может, даже и сестру не успеем предупредить. Поэтому тебе придется спать рядом с парнями, они же в городе не ориентируются. Тем более, что у меня остался ужин для вас. И я показываю еще горячий котелок, который прихватил от наших, и откладываю пока пару порций братьям и пару учителю с торком. Только есть им придется по парам. Глиняных мисок всего две, больше в доме не нашлось. Конкретная бедность видна во всем. Похоже, что братья тоже голодные. Вон как накинулись на мясное блюдо, напоминающее рагу. Проглотили мгновенно и еще подтерли корками подливу. Не кормили сегодня после боев. Мы оба проиграли. Такое наказание от кодла обычно. Заметив мой взгляд, виновато улыбнулся один из братьев, который Борн. Я отложил им еще пару порций с котелка. Видно, что парни не наелись, а силы им еще понадобятся, тем более побитые они сильно. Ходят за бока и колени держатся, можно потом подлечить обоих. Сейчас наши отъезжать подальше уже не будут, темно совсем. На утро закажу еще еды, чтобы перекусить на ходу. Появлюсь тоже рано утром, чтобы связать вас, я кивнул на братьев. С вами. Теперь я кивнул на разведчиков. Я буду прикрывать эвакуацию. На коне и с копьем мне тут нет противников. Когда Клея пройдет мимо вашего дома, пусть братья помогут ей, и все вместе идут за город, где вас встретят. На этом мы договорились. Я не стал говорить, что один из братьев, после того, как предупредит Клею, может помочь донести ей вещи. Девушка очень крепкая и сильная. Для нее это несерьезный вес. Мешок с едой и пара мешков со своими вещами. Только человек предполагает, а судьба располагает. Планы наши посыпались почти сразу же, и пришлось вносить исправления на ходу. Как только я вышел из дома братьев на улицу, сразу же почувствовал, что меня внимательно разглядывают из кустов напротив. Не подав вида, медленной походкой придерживая копье, направился к трактиру, думая про себя, что делать и где я прокололся настолько, что ко мне приставили шпиона. Ну, где я прокололся, понятно. Когда заказал еды на 12 человек и куда-то ее унес на глазах у продувной рожи трактирщика. Скорее всего, именно трактирщик с нехорошей такой ухмылкой, глядя на меня, забирающего заказ в принесенный с подводы котелок, послал сообщение местной братве, что в трактире поселился непонятный дворянин, плохенько разговаривающий на корле, который набрал еды еще на добрый десяток народа. Такие непонятные движения местные бандиты точно не пропустят. Вот и нарисовался соглядатай, который увидел меня сейчас, выходящим из дома братьев. Значит, он смог меня заметить, когда я туда заходил. Скорее всего, поэтому занял позицию для наблюдения так, чтобы контролировать дом братьев. Братья – это собственность местной кодлы. И сразу возникает вопрос. Что за дела у проезжего непонятного дворянина с этими придурками, которые сегодня снова проиграли в боях? Поэтому не заслужили ничего поесть на ужин. Думаю, что Ромер, один из главарей местной кодлы, заставляющий жить с собой сестру Гинса, когда до него дойдет эта информация, сразу задумается и догадается, что в этом деле попахивает учителем, братом его подруги. Тогда вопрос только в том, глушить ли шпиона сразу или разбираться со всей кодлой, ну, с теми из них, кто подвернется под мою руку. То есть, начинать ли войну сейчас или дождаться утра? Сейчас ночь на дворе. Передвигаться непросто. Но, возможно, зато силы врага пока не отмобилизованы. Крыша местная в виде дворян со своей маленькой армией появится только утром, если вообще появится. Да и Ромер не оставит свою подругу тогда одну дома. В свете разворачивающихся событий точно прикажет идти с ним. Да, лучше сейчас начать эскалацию и оказаться первым, кто нанесет внезапный и беспощадный удар. Свернул за угол дома и прошел, сильно топая мимо кустов, где, дожидаясь соглядатая, накинул на себя невидимость. Зато и затаился прямо около угла дома, а когда следом появился мелкого вида паренек, просто шарахнул его об стену дома маной. Потом подскочил к хорошо оглушенному и приставил нож к его шее. «Хочешь жить подольше, тогда молчи!» Кинжал жестко зафиксировал шею, но паренек что-то попробовал поспорить, начал было сопротивляться, зашарил где-то руками, доставая наверняка какую-то железку. Пришлось воткнуть острие на пару сантиметров. Тогда дергаться шпион сразу же перестал. «Руки перед собой, живо!» Прошипел я в ухо паренька и, дождавшись, когда обе ладони оказались перед лицом шпиона, поволок его обратно к дому братьев. Через пару минут неспешного шага я сильно постучал головой шпиона о дверь и дождался, пока один из братьев ее приоткроет. «Принимай, красавца!» Я закинул соглядатая в руки Крона, который сразу же узнал одного из местных бандитов, и от души отвесил тому тумака, сбивая с ног. «Очень давно мечтал это сделать. Это Круль, приближенный к основным бандитам. Постоянно все вынюхивает и высматривает для них. Очень намного крови попил. Все время стуча старшим кудлы». Брат присоединяется к нему, и парни с удовольствием запинывают шпиона, уже валяющегося без сознания. Даже учитель не остается в стороне от веселья, пояснив, что у него много претензий именно к этому человечку накопилось. Ногами местные работают очень сильно и мощно. Тело шпиона летает по комнате, как пушинка. «Может, лучше его допросить сначала?» – спрашивает меня Торг. Я отрицательно качаю головой. «Вряд ли есть такая нужда. Что он нам может рассказать? Его подставили проследить за мной. Теперь он ничего не расскажет тем, кто его послал. Главное, что ничего не расскажет про то, как я пришел к братьям. Поэтому у нас еще есть время. Только планы придется поменять. Я останавливаю братьев с Гинсом. Подождите, оторвитесь на минуту, и дальше можете добить его. Пусть полежит, подумает о своем поведении, считая переломанные ребра и готовясь к смерти. Тяжело дыша, они оставляют валяющегося при смерти шпиона и слушают меня. Получается так, что своим заказом на 10 порций я запустил дела идти быстрее, чем мы ожидали. Пока готовилась еда, трактирщик отправил посыльного к старшим кодлы. Они сразу же приставили ко мне шпиона. Он следил за мной с большого расстояния, пока еще не наступила темнота, и я не почувствовал его. Думаю, что часть кодлы ждет меня в трактире, чтобы расспросить, куда я отнес еды на 10 человек и почему они ничего не знают про таких гостей. С дворянином им трудно справиться, да и не положено. Но я уверен, что они попробуют поговорить со мной, ведь я один окажусь в трактире. Да с моей одеждой, свитой и речью завладетельного феодала из местных точно не сойду. Тот бандит, который живет с Клеей, наверняка будет там. Один из братьев пойдет со мной и посмотрит, как все пойдет, только со стороны посмотрит. Вы трое, Борн, Гинс и Торг, отправляйтесь к дому сестры учителя. Если ее бандит окажется там, Торг справится с ним. Я делаю жест, будто перерезаю горло. Торг кивает по-деловому. Гинс пока переводит мой рассказ братьям, сильно потрясенным возможностью прямо сейчас расстаться с опостылевшим городом. Дальше. Клее потребуется время, полчаса или час, чтобы собраться. Зато вы поможете ей донести все ее добро до подводы. Наберется у нее немало. Парни кивают, что все поняли. Крон, идем со мной. Посмотришь, как дела в трактире пойдут. Потом возвращаешься домой и собираешь вещи, свои и брата. Затем ждешь наших, и вы все вместе идете к подводе. Сразу же уезжаете из города. Я вас догоню потом. Да, Торг, предупреди разведку, что мы скоро уезжаем. Пусть будут готовы проехать несколько часов по темноте. И добейте этого. Борн с учителем занимаются бандитом, а мы выходим на темную улицу. Доходим до трактира. Крон остается в стороне от входа. Я же захожу в конюшню, нахожу конюха и кидаю ему местную монету, чтобы прямо сейчас подготовил мою лошадь к выезду. Потом возвращаюсь ко входу, захожу и сразу же вижу кодлу в почти полном составе, за исключением одного члена преступной организации. Семеро бандитов сидят за центральным столом, на столе перед ними ничего не стоит, Точно, что не поесть и выпить зашли, а ждут меня для разговора. Рожа трактирщика мелькает за стойкой и снова пропадает. Не положено ему видеть, как кодло вершит свои дела. Поэтому он прячется в комнатке за стойкой. Может, уже ему и номер обшарили? Только я там ничего предусмотрительно не оставил. Мешок со всем добром висит на боку. «Эх, устал я сегодня уже бегать и торопиться!» Подумал я, заметив, как вся кодла, увидев меня, дружно поднялась и остановилась на проходе, ведущем к номерам. «Чё надо, родимая? Отовариться хотите?» Сразу поднимаю я ставки. Бандиты принимают вызов. Тянут из-под курток дубинки и ножи. Но у меня аргумент гораздо круче. Я вывожу руку из-за спины и показываю копье в руке. Вижу, что братва засомневалась в своей способности говорить со мной на равных. Только отступить такой кучей они не могут, поэтому продолжают стоять на месте. А я делаю внезапный первый выпад без предупреждения. Бью, не жалея своей силы, очень резко. Первый бандит падает на пол трактира, держась за дыру в животе, внезапно у него образовавшуюся. Раздается вопль искреннего возмущения. Противники серьезно собирались поговорить для начала. Но я не вижу в этом никакого смысла. Банда рассредотачивается вокруг столов и по проходам. Но я успеваю задеть лезвием еще одного дюжего молодца куда-то в грудь. И он выбывает из борьбы. Так, осталось пятеро, считаю я, зная, что мне требуется ранить или убить всех бандитов. Чтобы никто не мешался под ногами во время эвакуации, не мог навести на наш след возможную погоню истинных хозяев городка. По сигналу одного из бандитов, все члены шайки кидаются на меня одновременно. Дубинки так и мелькают перед лицом из боков. Я резко поворачиваюсь и бью в живот того, который ближе всех к выходу. Сразу же по моему куполу прилетает несколько серьезных, со всей дури, ударов. Бьют противники слаженно и одновременно со всех сторон. Только я снова колю, теперь в лицо ближе всех подскочившего бандита. Потом еще одного догоняю в спину, он падает и истошно орет. По итогу остаюсь один против двоих бандитов, отскочивших в угол, спасая свою жизнь. Они уже поняли, что со мной что-то не так. Дубинки и ножи не могут пробить мою защиту. Теперь искренне хотят только спасти свою шкуру, уже не задавая лишних вопросов. Я поджимаю бандитов, постоянно угрожая острием копья. И теперь наблюдаю на их лицах растерянность. Отпор им не часто приходилось получать. А такой смертоносный еще никогда. Хотя бандиты местные очень тертые по здешней жизни товарищи. Ромер, судя по всему, молодой еще широкоплечий парень, что-то шепчет своей шестерке. И по условному знаку они бросаются с двух сторон в обход меня. Хороший план. Копьем я обычно не успел поразить обоих. Только мне это и не требуется так обязательно. Один за другим, ударами с обоих рук манной, я отправляю их в стены. Смотрю, как они гулко бьются головами. Сразу же проверяю свою ману. На весь бой ушло всего 5% моего резервуара. И беспокоиться не о чем. Я не испытываю к Ромеру особо негативных эмоций, в отличие от Гинса и его сестры. Поэтому просто протыкаю ему живот со словами «Привет от Гинса!» И вижу, как боль на его лице меняется бешенством от своего бессилия в предчувствии смерти. Он бросает нож в последнем усилии. Однако с бесконечным разочарованием наблюдает, как тот отскакивает от моей защиты. За это я наношу еще один удар в пах, и он сворачивается калачиком на грязном полу трактира. Потом осматриваюсь и возвращаюсь к выходу, где лежат мертвыми или притаились еще живыми двое членов кодлы. Протыкаю им шеи и иду по кругу, считая вслух и стараясь не вляпаться в кровь. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Я останавливаюсь над Ромером и отправляю его на тот свет сильным ударом копья, который почти отделил его голову от туловища. Останавливаюсь передохнуть и послушать, что творится в трактире. Вроде тихо. Народ здесь не путешествует просто так. Да и почти невозможно здесь такое дело. Поэтому остается заняться только хозяином с его поганой рожей. Обогнув стойку, я вижу дверь в кондейку, открываю ее и наблюдаю хозяина, забившегося в угол. Ни к чему оставлять такого свидетеля. Пусть настоящие хозяева городка сами ищут очевидцев и новых слуг. Проблемы с этим не будет. Смена уже готова заступить на дежурство. Только, скорее всего, она еще не в курсе произошедшего этой ночью. И это может нам помочь. «Зря ты отправил весточку Кодли», отмечаю я прежде, чем нанести точный и милосердный удар в сердце. Быстро обшариваю самого трактирщика и ящик за стойкой, где он хранит, хранил деньги. Забираю горсть монет из ящика, еще из большого кошеля на поясе. Еще весь крепкий алкоголь в количестве 3 пузатых бутылок с сургучевыми пробками опускаю осторожно в мешок, найденный тут же. Выхожу из трактира, обходя вдоль стены лежащие тела, не испытывая никаких угрызений совести. Покойники, пусть еще не все они стали таковыми, давно и прочно заслужили места на том свете за свои делишки и дела. Я запрыгиваю на лошадь, выведенную уже во двор, бросая конюху золотую монету, понимая, что ему теперь придется искать себе новую работу. Но отъехав от трактира на 100 метров, слезаю с лошади из-за того, что глаза после освещенного свечами трактира ничего не видят в темноте. Прошло всего 30 минут, как я расстался со своими. Сначала я иду к дому братьев, где меня ждет Крон. На улице совсем стемнело, только едва освещенные окна дают немного света, чтобы не биться головой о деревья, густо растущие по городку, очень зеленому, с произвольно раскиданными домами. Понятное дело, это все-таки самый юг, и жара здесь очень серьезная стоит днем. Даже мы старались по пути в самое пекло днем спать 2 часа, устроившись где-нибудь в кустах или тени деревьев, давая отдых лошади и выдвигаясь около 4 часа дня. Поэтому и дома местные жители густо обсаживают деревьями. Кондиционеров нет и еще не скоро здесь появятся. Крон ожидает меня с большим нетерпением. Я предлагаю ему взять все свои вещи и выдвигаться к дому Клеи, которая еще не знает, что потеряла своего сожителя. Я тоже не стану ей про это рассказывать. Не знаю, как она так сразу на такие новости отреагирует. Хотя в прошлый раз она только очень радовалась, что попрощалась с ним навсегда. Борн присматривает за подходами, поэтому сразу замечает нас и ждет, помахивая дубинкой. «Собирается», – шепчет он нам, опасливо посматривая на светящиеся окна соседних домов. Он не в курсе, что активные члены Кодлы отбыли в мир иной, и теперь в городке нет сил, способных помешать нашим планам хоть в какой-то степени. Мы ждем еще некоторое время. Гинс со слезами на глазах выносит по очереди мешки с добром и припасами, которые мы грузим на мою лошадь. Я захожу в дом и первый раз в новой жизни вижу Клею. Такую же симпатичную, раскрасневшуюся и быстро принимающую решение, что брать с собой, а что оставить. Теперь нас 8 крепких мужиков, полных сил, и пронести через перевалы мы можем гораздо больше, тем более, что дров нам потребуется 1/2 от прежнего количества. Еще 1/3 от запаса у нас уже отложено около спрятанной палатки. Да и Клея с удовольствием прихватит на себя не меньше иного парня. Вот как мы разместимся в палатке уже 9-ром – это вопрос. Придется спать на боку и поворачиваться по команде, иначе никак не устроиться на ночлег. Торг, можно считать нашу вылазку, проведенной глубокой разведкой? Интересуюсь я у старшего. Да просто идеально зашли. Все проверили. Теперь можем определенно доложить начальству, что подготовка к нападению на Черноземье не ведется. Усмехается он и, насторожившись, вынимает наполовину меч из ножен. Кто-то из соседей все же решил проверить, что за толкотня и возня творится у дома уважаемого члена общества городка. Я зову Клею. Она выходит, объясняет соседу и соседке, что все нормально и ничего не происходит нехорошего. Меня так и подмывает сказать им, что после нашего ухода они могут зайти и забрать из брошенного дома все, что душе угодно. Но рассказывать девушке, почему теперь никто не сможет наказать соседей за мародерку, я не собираюсь. Соседи уходят. Я объясняю девушке, что платье мы можем забрать все. Вот столовую посуду и прочие хозяйственные мелочи тащить в горы не будем, кроме миски и чашки каждому из нас. Она исчезает внести коррективы и вскоре выходит из дома с последним мешком в руках. Мы дружно подхватываем солидное количество добра у хозяйственной девушки, в отличие от полупустых мешков братьев. после чего отправляемся по тропе за город, где нас уже нетерпеливо ждут наши спутники. Складываем все на подводу и едем. Спим пока по очереди. Двигаться будем до рассвета. Факелов заготовили? Распоряжаюсь я. Заготовили. А зажигать? Спрашивает траггер. Зажигать, отвечаю я. Нас могут еще заметить из города, предостерегает меня Торг. Некому больше, шепчу я ему. Он понимающе улыбается, и мы начинаем движение. Едем до рассвета часов в 8, меняясь за вожжами и на факеле по очереди. Из-за вещей спать мы можем только вчетвером на подводе. Остальные бредут в полусне, положив руку на край подводы. Скорость у нас небольшая, 3 км в час. По совету Гинса мы проезжаем через следующий небольшой городок напрямик, потом сворачиваем за ним налево, чтобы выйти на наш прежний путь и вернуться к спрятанным оружию и доспехам. Настроение у беглецов приподнятое. Наличие брата и старшего товарища вселяют в братьев и Клею уверенность и еще огромную радость. Понять их можно. Бесправный беглец вернулся через год, да еще с такими крутыми спутниками, от которых пахнет уверенностью и спокойствием. Ну и еще смертью врагам, что понятно. После шикарного завтрака разносолами, хранившимися в подвале дома Клеи, который исправно стаскивал туда ее сожитель, мы снова идем навстречу встающему светилу. Братья с удовольствием любуются нашей главной хозяйкой, как и все парни в караване. Ведь раскрасневшаяся, хлопочущая девушка с половником около котла выглядит очень привлекательно. Как и тогда, когда бредет около подводы, разговаривая с братом. Вскоре мы углубляемся в большой по виду лесок и едем через него, как оставшийся сзади Торг настораживается и командует. Остановили подводу, все молчим. Сам ложится на землю и приникает к ней ухом. Все молча ждут, что он скажет. Торг подскакивает и кричит негромко. Все к оружию! Нас догоняет с десяток всадников или больше. Очень быстро догоняет.